скользнула тень разочарования. Эта тень служила доказательством того, что она не читала отцовского письма, ни теперь, найдя его, ни 11 лет тому назад. Все эти годы письмо действительно пролежало за обивкой моего старого гоночного автомобиля. Я сказал: «Мне хочется, чтобы все, связанное с письмом, немного улеглось, прежде чем мы начнем обсуждать то, о чем написал отец. Кроме того, мне нужно время, чтобы решить, что я отвечу ему на один серьезный вопрос, не говоря уже о том, каким образом я смогу ответить ему». Все безоговорочно согласились со мной. Больше никто не приставал ко мне с вопросами о письме. Йорген даже встал со своего места и подошел ко мне. Он дружески похлопал меня по плечу и сказал: «Звучит разумно. Думаю, ты прав, Георг. Надо, чтобы все сперва улеглось». Я сказал: «Скоро уже полночь. Нам всем пора спать». Мои слова прозвучали торжественно, по-взрослому. Я был уже взрослый. Но в ту ночь я даже не сомкнул глаз. В доме давно все стихло, а я, лежа в кровати, смотрел на белый пейзаж за окном. Снег уже давно перестал идти. Среди ночи я встал и оделся. Надел теплую куртку, шапку, шарф и даже варежки. И вышел через стеклянную веранду на открытую террасу. Смахнув снег с кованой скамьи, я сел на нее. Наружные фонари я погасил. Я смотрел на сверкающее звездное небо и пытался восстановить настроение той ночи, когда сидел здесь у отца на коленях. Мне казалось, я помнил, как он крепко прижимал меня к себе, как он обнимал меня, чтобы я не выпал из космического корабля. И вдруг этот взрослый человек с раскатистым голосом начал плакать. Я задумался над тем серьезным вопросом, который он мне задал, но так и не решил, что я на него отвечу. Первый раз мне стало очевидно, что и я тоже когда-нибудь покину этот мир и все, что мне дорого. Думать об этом было больно, невыносимо больно. И на все это глаза мне открыл отец. А это уже другое дело. Человек должен знать, что его ожидает. Это все равно, что знать, сколько у тебя денег на банковском счету. При этом меня радовала мысль, что мне еще только 15 лет. И тем не менее, может быть, несмотря ни на что, было бы лучше, если бы я вообще никогда не появлялся на свет. Ведь мне уже сейчас невыносимо больно думать, что когда-нибудь я буду вынужден все это оставить. Однако я решил послушаться совета отца и не спешить с ответом на такой серьезный вопрос. Откинув голову назад, я стал разглядывать звездное небо. Попытался представить себя летящим в космическом корабле. Упало несколько звезд. Я долго сидел на террасе. Очень нескоро хлопнула дверь, и на террасу вышла мама. Уже начало светать. «Ты здесь?» — спросила она, как будто не видела меня. Я не мог заснуть. «Я тоже», — сказала она. Я посмотрел на нее. «Надень что-нибудь теплое и посиди со мной», — попросил я. Она быстро вернулась обратно. На ней было черное зимнее пальто, которое она носила с тех пор, сколько я себя помню. Но уверенности в том, что именно в этом пальто она была тогда в соборе, у меня не было. Тем не менее, когда она села рядом со мной, я сказал: «Теперь тебе не хватает только серебряной пряжки в волосах. Она прикрыла рот рукой, потом спросила: «Он написал и о пряжке?» Вместо ответа я показал ей на большую планету, которая как раз всходила на востоке. Что это была за планета, было ясно без слов. Она не мерцала, как все остальные звезды, и я на 90% был уверен, что это должна быть Венера. Я сказал: «Видишь ту планету? Это Венера. А еще ее называют утренняя звезда. Каждый раз, когда отец видел ее, он думал о тебе». Когда человеком овладел